Иногда они, как в былые студенческие времена, шли гулять по вечерней улице Горького. Или ехали в Булонь, и Слобинзон начинал нахально клеить встречных девиц. Но с девицами обычно ничего не получалось. Былой кураж и обаяние юной необязательности куда-то ушли. Жалкая развязность Борьки и хмурая озабоченность Башмакова, в очередной раз забывшего стащить с пальца обручальное кольцо, приводили к тому, что хорошенькие, знающие себе цены москвички, на вопрос «Девушка, вы куда идете?» отвечали «С вами до ближайшего милиционера». «А как ты относишься к продажной любви?» Задумчиво глядя вслед удалявшейся юбчонке, спрашивал Слобинзон. «Так как тебе сказать?» — уклонялся Башмаков. «В ту безвозвратно ушедшую эпоху сексуального бескорыстия продажная любовь была для Олега чем-то запретно таинственным, наподобие закрытого распределителя для крупной номенклатуры, куда комсомолят, понятное дело, не допускали». «Я тоже так считаю», — соглашался Борька. «Покупать женщин так же бессмысленно, как одуванчики. Они же под ногами». Под ноги попадались обычно лимитчицы, клевавшие на Борькины подходцы в надежде, если повезет, расплеваться с проклятым общежитием и осесть на квартире у москвича. Однако при ближайшем рассмотрении они оказывались настолько неаппетитными, что на таких Башмаков не обращал никакого внимания даже в первую неделю после возвращения из армии. И тогда разочарованный Слобинзон начинал выступать. «Ты посмотри на эти рожи!» Речь шла о прохожих. «Это же вырожденцы! Это страна вырожденцев, понимаешь, тунеядыч?» Олег вглядывался в усталые и, конечно уж, не аристократические, а порой, что скрывать, затейливо уродливые лица прохожих. Потом переводил взгляд на Слобинзона, тоже статью или потом не отличавшегося. Вздыхал и соглашался. Кошмар. Архи-кошмар! Страна лохов! Нет, архи-лохов! Я здесь просто задыхаюсь! Продолжал Борька страстно. Ты можешь себе представить? У нас после защиты на кафедре накрывают стол, пьют водку под селедку, а потом песни поют. Нет, ты не представляешь! Парней так много холостых на улицах Засратова. А член-корреспондент Нечипарюк членом его по корреспонденту. Про гетмана Дорошенко соло хреначит. Интеллигенция, твою мать! Представляешь?» Олег вспоминал, как любит попеть во время семейного застолья его отец, как отплясывает, выпив лишку, личный друг композитора Тарикоэлова Петр Никифорович, как и сами они в райкоме, расслабившись, ревут комсомольские песни, и отвечал: «Представляю». «Нет, морда райкомовская, ничего ты не представляешь!» Олег, в свою очередь, начинал жаловаться на Катю, на постоянные унизительные попытки выставить его из дому. «Это с возрастом понимаешь, что жаловаться людям на собственную жену так же нелепо, как на свой рост или, скажем, рельеф физиономии». «И ты терпишь!» — задыхался Борька от возмущения. «Из-за карьеры, да? Она тебе ноги должна мыть, когда ты домой приходишь! Знаешь, что неядыч, сколько баб голодных вокруг? Только свистни! Я как развелся первое дело, каждый день с новой спал. 3 раза у отца лечился. А потом надоело одно и то же. Иногда снимешь какую-нибудь, ведешь домой и думаешь, а вдруг у этой поперек? Приведешь, разденешь? Нет, как у всех, вдоль». Слушая такие рассказы, впечатлительный Башмаков совершенно забывал о безрезультатных прогулках по улице Горького и завидовал свободной, полной чувственного изобилия жизни Слобинзона. Сам он, правда, уже успел 2 раза бестолково изменить Кате. Первый раз в буквальном смысле с соратницей. Бухгалтершей из финхозсектора райкома во время гулянки по случаю дня рождения комсомола. Ускользнув от всеобщего ликования, они соединились на ворохе переходящих вымпелов, хранившихся вместе с другой атрибутикой в специальном чуланчике. Однако романа не получилось. Пышнотелая соратница компенсировала свою усидчивую профессию прямо-таки тайфуноподобной сексуальностью. И это напугало малоопытного Башмакова. Но бухгалтерша, надо отдать ей должное, потом всегда прикрывала своего мимолетного любовника, если тот задерживал отчетность по взносам. Хорошая была девушка. По слухам, много лет спустя она вышла замуж за турка, ремонтировавшего развороченный в 93-м Белый дом, и уехала в Стамбул.